Глава 26. «Приветствую тебя, отважный рыцарь!» — гаркнул Димыч, остановившись в двух шагах от Белобрысова. «Пусть твой меч, Инглери, не затупится и служит тебе верой и правдой. Твои заслуги велики, а о подвигах слава гремит повсюду!» Парнишка подскочил от неожиданности и сдернул плеер. «Вот сейчас», — подумал Димыч, — «или он вытаращит глаза и пошлет меня куда подальше, или я не ошибся». Глаза Белобрысый и в самом деле вытаращил, но Димыча не послал. «Приветствую и тебя, отважный рыцарь», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал как можно ниже и внушительней. А потом улыбнулся и заговорил нормально. «Ты Фаркот, да? Если на форуме, то да, а так, Димыч». Парнишка протянул руку. «А я Эдвард, и на форуме, и по жизни. Только не называй Эдиком, ладно? Меня от этого выворачивает». «Ладно», — пожал протянутую руку Димыч. «Без проблем». «Ты на электричку опоздал, да?» — поинтересовался Эдвард. «А мы тебя ждали-ждали. Ты же обещал приехать. Ребята даже разозлились. Разве ж это рыцарь, если слово не сдержал?» Но потом мы решили, мало ли, вдруг ты заболел или перепутал что-нибудь. Ну и пошли. А ты взял и появился. Как ты нас нашел-то?» Димыч вытер лоб. «Я не опоздал», — объяснил он. «Тут дело в другом. А нашел случайно. Слушай, а как ты понял, что я — это я?» Эдвард снова улыбнулся. «А чего тут понимать? Во-первых, ты единственный, кто знал об игре и не явился. А во-вторых, я помню, как тебя в рыцари посвящали. У мистика на даче». «Помнишь?» — удивился Димыч. «Но там же все в масках были». «Ха, это в зале в масках сидели. Пришел-то ты без маски». «Ну, вообще-то да», — согласился Димыч. «Я тебя сразу узнал, еще когда ты с топором к берегу продирался. Потому и позвал под навес. Ты где застрял-то?» Димыч облизнул пересохшие губы. «У меня друзья там», — ответил он осторожно. «Мы на лодке плыли. Я думал, что они останутся рыбу ловить, а я к вам приду. А лодка налетела на камень. В общем, я не смог их бросить». «Понятно», — кивнул Эдвард. «Лодку-то починили?» «Пока нет», — нахмурился Димыч. «Вам надо к магистру, в смысле к Игорю Романовичу», — заявил вдруг Эдвард. «Он точно поможет». Димыч насторожился. «А он кто?» Эдвард удивленно наморщил лоб. «Ты не знаешь? Ах да, ты ж новенький, из виртуальных». «Что значит «из виртуальных»?» — не понял Димыч. Эдвард задумался на минуту, а потом махнул рукой. «Ладно, все равно ты теперь свой. Если хочешь, расскажу. Только это долго». «Да я не тороплюсь», — успокоил Димыч. Ребята огляделись, куда бы сесть, но все подходящие камни вокруг были мокрыми. «Постоим, не развалимся?» — хихикнул Эдвард. Димыч согласно кивнул. «Тогда слушай. В позапрошлом году у нас в микрорайоне открылся туристический клуб для ребят. Меня туда папа сразу записал. Нашей группой руководил Игорь Романович. Он и альпинист, и байдарочник, и все на свете. Пока была зима, он с нами общей физической подготовкой занимался и рассказывал, как правильно собираться в походы. Что с собой брать, как груз упаковывать, как через реки переправляться. Ориентироваться учил по компасу, по солнцу, по звездам, ну и так далее. А еще рассказывал про всякие интересные места в Ленинградской области. Про пещеры, про водопады, про стоянку древнего человека. А летом повел нас в поход. В общем, интереснее ничего и не придумать было». Димыч слушал и не понимал. «Ну, клуб. Ну, туристический. Причем тут рыцарский орден? Причем компьютерные игры?» Но перебивать Эдварда он не хотел. Пусть уж рассказывает по порядку. Глядишь, и до ордена дело дойдет. «Мы так подружились», — продолжал Эдвард. «А в августе того же года Игорь Романович в горы ушел. Не с нами, конечно, а со старыми товарищами. И там что-то случилось. В общем, он получил серьезную травму. Вот. И заниматься с нами больше не мог, по крайней мере, в ближайшее время. А там еще проблемы с помещением начались, и клуб закрыли. Но мы решили, что все равно будем общаться. Только где? Как?» «И вы создали форум?» — догадался Димыч. «Ну, не сами, конечно», — смутился Эдвард. «Родители помогли. Игорь Романович. Но форум — это тебе не клуб. Там же надо что-то обсуждать, какие-то конкурсы устраивать, чтобы было интересно. Вот Игорь Романович и предложил создать виртуальный рыцарский орден». «А кто название придумал?» — поинтересовался Димыч. «Мы и придумали», — пожал плечами Эдвард. «Во-первых, звучит красиво и таинственно. Во-вторых, первые буквы «И» и «Р» как инициалы Игоря Романовича. А в-третьих, все-таки с оружием связано. И не просто с оружием, а с мечами. Это же метка была на мечах X века, которые находили в Скандинавии. Правда, там не рыцари тогда жили, а викинги. Но нам название понравилось». «Понятно», — хмыкнул Димыч. «Что викинги, что рыцари, какая разница?» «Да знаем мы, какая разница», — возмутился Эдвард. «Это же просто название. Что нам, орденом подвязки надо было называться? И вообще, не понравилось, не вступал бы». «Да понравилось, понравилось», — примиряюще улыбнулся Димыч. «Я, честно говоря, и не разбирался, что эти слова означают. А звучит правда, красиво и загадочно». «Вот», — подхватил Эдвард, — «и как пароль подходит, чужак не догадается». «Это точно», — согласился Димыч. «Значит, вы организовали орден?» «Ну да». А потом на форуме стали появляться и посторонние. Только у нас, кто попало, не может зарегистрироваться. У нас каждого желающего проверяют. «Как это?» — удивился Димыч. «Ну, ты же регистрационную форму заполнял, а потом получил письмо с подтверждением регистрации». Димыч кивнул. «Тебя сначала проверили, а потом подтверждение прислали». «Как проверили-то?» — не отступал Димыч. «Точно не знаю», — замялся Эдвард. «Не я же этим занимаюсь. А зато потом, когда пригласили вступить в орден, ты же приехал. Тебя все видели, и документы твои тоже». «Это да», — согласился Димыч. «Ну и сегодня тебя позвали, чтобы получше познакомиться». Эдвард хотел что-то добавить, но из-за деревьев вышли двое мальчишек. Один был таким же белобрысым, как Эдвард, но в два раза толще, а второй — смуглым и черноволосым. «Ребята, я Фаркота нашел!» — закричал Эдвард. «Это круто!» — вяло ответил черноволосый. «А мы ничего не нашли». «Как?» — оторопел Эдвард. «Мы же четко определили последнюю точку». «Точку определили, и тайник тоже. Только он пустой». «Заклеить нереально», — вздохнул Егор и бросил на гальку кусок резиновой ткани. Как они с Дашей ее не вырезали, как не пытались приложить к борту лодки так, чтобы края лоскута плотно прижались по всему периметру пробоины, ничего не выходило. Ткань шла волнами, морщилась, перегибалась. «Это потому что пробка наружу торчит», — заметила Даша. «Ну, торчит», — согласился Егор. «А как ты ее по-другому вставишь?» Даша подумала и согласилась, что по-другому никак. Лёлька молча сидела в сторонке. Если Егору не справиться, то ей и пытаться нечего. Она уже утром того попыталась. «Может, без заплатки обойдемся?» — робко предположила она. Егор задумался. «Наверное, придется обойтись», — поддержала Лёльку Даша. «Большой-то дыры уже нет. А то, что через щели зальется, будем вычерпывать». «Ладно», — махнул рукой Егор, — «попробуем». «Только грести буду я», — заявила Даша. «У тебя руки». Егор посмотрел на свои ладони. Еще перед тем, как он начал вытесывать пробку, Даша обмотала ему ссадины бинтом из Лелькиной аптечки. Не сказать, чтобы они от этого перестали болеть, но все-таки. «Я, наверное, сам смогу», — возразил он. «Еще не хватало, чтобы их везла девчонка». «Тогда давай по очереди», — предложила Даша. «Посмотрим», — хмыкнул Егор. Лелька посмотрела на брата, потом на Дашу и тихо хихикнула. «Ты чего?» — не понял Егор. «Вы так интересно общаетесь», — объяснила Лелька. «То вроде и не разговаривали, а теперь прямо лучшие друзья. Это вы подружились, пока малыша отводили домой, Или на обратной дороге? Наверное, все-таки на обратной, когда никто не мешал. Даша мгновенно стала пунцовой, а Егор скорчил Лёльке страшную рожу. «Ты дошутишься!» «Да ладно!» — отмахнулась Лёлька. «Мне-то что? Я еще ничего не понимаю. Я маленькая». «Собирай лучше вещи, маленькая», — велел Егор. «Или ты хочешь здесь до ночи сидеть?» «Ишь, раскомандовался», — проворчала Лёлька. «Ты бы лучше Димыча поискал. Вдруг его волки съели?» «Он невкусный», — усмехнулся Егор. «Хотя позвонить, что ли?»